Слышу, чую и знаю, что скоро наступит момент перелома. Огненен будет и неотвратим. Безумие темных достигло своего апогея. Уздою безумие надо сдержать. Напряжение необычайно. Тяжкие родовые муки нового мира. Рождает земля. Темные противодейственники уже перешли границы здравого смысла. Уже безумие захлестывает сознание их. Уже закусив у дела, к бездне несутся. И бездна поглотит их всех. На новой земле и под новым небом им места не будет. Меч принес я на землю, чтобы утвердить мир и разделение притворить в единение. Человечество станет единым, и кооперация всех и во всем осуществится.